Кругом все только и говорят об этом. Что-то со мной не так, видимо. Я не такая, как все. Ступай, Фил. Мы никогда не умели расставаться по-доброму. Мы слишком разные. Он хотел обнять ее, но она взглядом остановила его. Филипп повернулся и направился к двери. Анна зажала ладонью рот, чтобы не закричать. Внезапно Филипп вернулся. «Нет, не могу. Я слишком люблю тебя, Энни. И пусть это будет предательством, но одно я знаю так же верно, как то, что живу. Ты сильнее моего долга. Год назад я отступил от него, не выдав тебя герцогу Глостеру. И вот горло его сжал спазм. У Эдуарда все готово к высадке, и в ближайшие дни он вернется в Англию. Твой отец должен знать, что герцог Кларенс — изменник. Он в заговоре с моим королем, и я везу от него письмо Эдуарду». Он продолжал чуть слышно. «Я предаю своего сюзерена, но делаю это только ради тебя. Ты любишь отца, и я не хочу его гибели». «Пресвятая Богородица!» — выдохнула Анна в испуге. «Джордж! Отец так верит ему!» «Он предатель», — глухо повторил рыцарь. «Однажды он предал своего брата, теперь предает тестя». Анна о чем-то размышляла, казалось, даже позабыв о Майсгрейве. Потом торопливо накинула рубаху, спрыгнула с ложа и начала быстро одеваться. «Отец в Орвикшире. Я напишу ему. Ведь он доверил Кларенсу охрану огромного участка побережья. Иуда! Фил, ты не дал им бесчестно и подло разделаться с делателем королей. Ты спас его, а значит и меня. Подумай, что будет со мной, если победят йорки?» Она путалась в кружевах, торопливо застегивая жемчужные запонки на запястьях. И вдруг осознала, что Филипп уже у двери. Откинув волну волос с лица, Анна посмотрела на него. Майсгрейв уходил. И между ними разверзалась пропасть. Оба они понимали, что впереди их ждут страшные, непредсказуемые события. И одному Богу известно, как сложатся их судьбы. В стране была готова вспыхнуть новая гражданская война, и в воздухе носились предвестники жестокой междоусобицы, измены, тайные сговоры, подкупы и предательства. Им надлежало стать врагами. Им надлежало расстаться без надежды на будущее. «Ты можешь опоздать на корабль». Рыцарь кивнул и стремительно пересек комнату. Их объятия были безумны и лихорадочны, словно они пытались найти друг в друге силы для того, что им предстояло пережить. «Иди», — выдохнула Анна между поцелуями. «Иди, иначе я...» Он отстранил ее. Хлопнула дверь. Анна услышала удаляющиеся шаги. И сейчас же бросилась к окну в слепой надежде еще хоть миг видеть Филиппа. Распахнула створки. Рыцаря на причале не было. Он отправился через город.